Good deal. Is this normal? Well, it's great to be here. Great to see everybody. Здорово быть здесь. Здорово видеть каждого из вас. You know, when I think about Hope Church and I think about All Nations, I tend to think about a church called Hope for All Nations. Знаете, когда я думаю про Церковь Надежды и про Церковь всех народов, я думаю, надежда для всех народов. Ура! It's just a joy and a privilege to, even though I'm in the UK, to still be praying for you guys and to have such wonderful friendships with you all. Знаете, несмотря на то, что я в Британии, в Уэльсе, но все равно я сердцем с вами. И для меня это честь и радость молиться за вас, думать о вас, помнить о вас. And it's a real privilege to be asked to preach today. И для меня также честь быть здесь перед вами, стоять и проповедовать. I just pray quickly. Давайте помолимся перед началом. Father, I give you glory and praise for every heart, every soul here. Господь, я славлю Тебя и благодарю за каждое сердце и за каждую душу, присутствующую здесь. Father, I thank you that you are our Father. Отец, благодарю Тебя за то, что Ты наш Папа. You're the Father of these churches, you're the Father of our lives. Ты Отец этих церквей, Ты Отец нашей жизни. And I pray, Lord, that as we open your word together, that you would father us. Я молю, Боже, о том, что когда мы будем открывать Твое Слово и читать его, Боже, Ты будешь являть нам свою отеческую любовь и показывать нам свой отеческий характер. Lead us, Lord. Веди нас, Господь. Open our hearts to the ministry of the Holy Spirit. Открой сердца наши к служению Духа Святого. Let us go from here challenged. Чтобы мы пошли отсюда, Боже, с определенными вопросами, с определенными решениями. Knowing that God is with us with our faith. Зная в вере, будучи уверенными, что Бог с нами. With our faith at a brand new level. И чтобы вера наша, Господь, вышла на новый уровень. Amen. Аминь. So, in 1996, some of you know this story already. Так, может быть, кто-то из вас уже знает ту историю, которую я расскажу, но ничего. Послушайте еще раз. In 1996, I was at a meeting much like this. В 1996 году, уже давно, да, я как-то был на собрании, ну, вот похожем на это. And there was someone preaching. И, ну, был там проповедник. And, he stopped preaching. И вдруг он проповедовал и остановился. And he said, I'm very sorry, I can't carry on. И сказал, я прошу прощения, но я не могу продолжать. There's a young man sat on a chair, and God wants to speak to him. Потому что здесь есть молодой человек, который сидит вот тут вот на стуле, и Бог хочет сказать ему что-то важное. And he looked at this young man. И все посмотрели на этого молодого человека. And he said he'd never met this person before. И он посмотрел тоже проповедник, никогда не видел этого молодого человека, никогда не встречал его раньше. He looked at him. Посмотрел на него. Knowing nothing at all about him. Не зная ничего абсолютно о нем. And he said, "Your name is Dave." И он сказал, тебя зовут Дэйв. You gave your life to the Lord when you were 7 years old. Ты отдал свою жизнь Богу, когда тебе было всего 7 лет. You were baptized in the Holy Spirit when you were 13 years old. Ты был крещен Духом Святым, когда тебе было 13. You've just been far away from the Lord, but God, in His love for you, has just recently brought you back. Ты отходил от Бога, но Бог своей любовью, благодатью, милостью вернул тебя обратно к себе. And very soon, God is going to bring you together with someone, and together, God is going to use you in Russia and in the former Soviet Union. И очень скоро ты встретишь важного для себя человека, и вместе с этим человеком Бог направит тебя для служения в России и в бывшем СССР. Hey. Надо же, представьте себе. I still have not got over that moment in my life. Честно, я до сих пор не могу понять, что это действительно было в моей жизни. Для меня это был самый важный момент. But God in His grace gave me a love for Russia just then, in that Потому moment. Что, да, таким молодым, этим молодым человеком был я. И Бог, знаете, вот в мгновение ока Он даровал мне огромную любовь к России. A few weeks later, I was at a really big Bible conference. Ну, пару недель после вот этого собрания, где мне так пророчествовали, я был на одной большой-большой библейской конференции. With 18,000 people. Там было 18 тысяч человек. And there I met Hannah, my wife. И там же я встретил свою жену будущую, да, ну теперь уже мою жену Ханну, who sends her love to you all. Которая передает вам всем большой-большой привет. And We were married within 2 years. И мы поженились через 2 года после знакомства. But from our very first meeting, we began to talk about Russia and dream about Russia. Но с самой первой встречи мы с ней начали говорить о России и молиться о России и о наших мечтах в отношении России. Then in 2005, I was I'd already planted some churches in the UK. И в 2005 году я уже к тому времени был основателем нескольких церквей в Великобритании. And we were eagerly seeking God. God, when's the time that we can move to Russia? И каждый раз мы с Ханной, так знаете, страстно молились Богу, спрашивая: Бог, когда будет это время замечательное, когда мы наконец поедем в Россию? And I was at a meeting. И опять же был на собрании. With a number of other pastors. Там были другие пастора. Where we were praying for the nations. Мы молились за народы, молились за другие страны. And there I met Hansi. И там я встретился с Ханси. And God brought our hearts together straight away. И Бог сразу соединил наши сердца. It was really that meeting that God used to quicken our spirits to begin to think about the practicalities of moving to Russia. И именно благодаря этой встрече, этому знакомству, Бог зажег наши сердца, Он зажег наш дух. И вот это вот желание и стремление уже начать думать о каких-то практических вещах, о практической подготовке к поездке в Россию. We were asked to move to a city called Tver. И нас попросили переехать в город Тверь. Для тех, кто не знает, чуть севернее Москвы. To help a church that I've been getting to know. И я уже так начал знакомиться с некоторыми людьми из этой церкви, и меня просили этой церкви помочь. So we made our plans to move there. И мы решили: хорошо, переезжаем туда. And as we were getting ready, God spoke to me about my children. И когда мы уже собирались, готовились ехать, Бог начал говорить ко мне о моих детях. We already had 2 children, we had a 3rd child on the way. То есть у нас уже было 2, третий вот-вот уже был на подходе. And God said to me that the education of your children will begin in St. Petersburg. И Бог сказал мне: обучение твоих родителей начнется в Петербурге. Детей? А я кого сказала? Родители? О, простите, да. Значит, обучение твоих детей начнется в Петербурге. Аминь. Все правильно. And so we moved to Tver, but already we had a passion in our hearts to move to St. Petersburg. То есть мы переехали в Тверь, но у нас уже была жажда в сердце по Петербургу. We got to Tver. Приехали в Тверь. And we met 3 very wonderful people. И познакомились с 3 совершенно замечательными людьми. Slava and Olga. Со Славой и Солей. And Nadia. И с Надей. And very soon, Hansi and Lena and Slava and Olga and Nadia and a few other people, we found ourselves in St. Petersburg just after another year. Beginning to strategize and pray about planting a church. И где-то через год мы все, как выяснилось, Слава с Олей, Ханси с Леной, Надя, я, мы там еще другие люди, мы оказались все вместе в Петербурге и начали планировать стратегию новой церкви здесь в городе. We hadn't been, Hannah and I hadn't been in St. Petersburg very long. Ну, мы с Ханной как-то еще не очень долго прожили в Питере. One day we decided to go for a walk. Однажды решили погулять, погода, так скажем, шепчет, да? Our kids were in school. Дети в школе. Or kindergarten. Или в садике, уже не помню, где они были. And we walked out of our apartment in Vladimirsky Prospect. Мы тогда жили на Владимирском проспекте, вышли мы из своей квартиры и идем гуляем. And there was some homeless people on the street there. И там я видел на тротуаре стояло, сидело очень много людей. We were praying together. А мы с Ханной тогда шли и молились. And we saw these people who just suddenly, it was like the Spirit of God came on us and it just broke our heart. И мы увидели этих людей, сидящих там, и Бог, Он просто сломил наш дух, Он обратил наш дух к этим людям. I remember we walked for 5 minutes towards a cafe saying to one another, what can we do to help them? И я помню, мы шли с ней в кафе, где хотели посидеть, и говорили друг другу, что мы можем сделать, чтобы помочь этим людям? We got to this cafe, we opened up the St. Petersburg Times and we were reading it. Сели в кафе за столиком, достали, вы знаете, как Санкт-Петербургские ведомости, которые на английском печатают. And there was some statistics about the city in this newspaper. И там в этой газете была дана некоторая статистика по Петербургу. The number of orphans. О том, сколько сирот в городе. The number of pensioners. Сколько пенсионеров в городе. the number of deaths in the city, уровень смертности в городе, the number of drug addicts, количество наркоманов. And it was just the most desperate and hopeless thing we'd ever read. И мне кажется, что вот эта статистика была самым ужасным, безнадежным, знаете, вот абсолютно таким тяжелым текстом, который мы когда-либо читали в жизни. Хуже этой статьи мы не видели никогда. And we felt the Holy Spirit come on us. И мы почувствовали, как Дух Божий сошел на нас. And we looked at each other, and almost at the same time we said, "The church is the only hope for this city." Мы с ней прочитали эту статью, посмотрели друг на друга, и буквально одновременно, да, хором сказали друг другу: "Церковь — это единственная надежда этого города." Let's plant a church and let's call it Hope Church. Давай будем основывать здесь церковь, и давай назовем ее Церковь Надежда. Because Jesus is the only hope for this city. Потому что Иисус — единственная надежда этого города. And we started talking, and we said, "Well, so how do we make this real?" Мы начали говорить, обсуждать, и начали думать, ну как же нам эту притворить эту мечту в реальность. So we decided we would gather people together. Мы решили, что мы просто будем собирать людей вместе. And we would teach about some very simple things. Будем учить их очень простым вещам. How to love God. Как любить Бога. How to love one another. Как любить друг друга. How to love the lost. Как любить заблудших и потерянных. How to love the poor. Как любить бедных. How to love and serve the city. Как любить этот город и служить ему. And how to love the nations. И как любить народы. Because we were convicted that if we can become a community that learns to do this. Потому что мы были убеждены, что если мы сможем стать обществом, которое делает все это, then we really can see transformation. Тогда мы сможем увидеть преобразование. That was 5 years ago. И это было 5 лет назад. There was 9 of us in our first meeting. И на первом нашем собрании нас было целых 9 человек. It was an unrealistic dream to think that 9 people could transform the city. Знаете, это была мечта, которая но вряд ли могла когда-либо исполниться. Всего 9 человек, которые сидят и мечтают о том, чтобы изменить этот город. But God is not a natural God. Но знаете, наш Бог, он не простой Бог. God doesn't give visions and dreams that are possible in the flesh. Бог не дает нам те мечты и желания, которые возможны по плоти. God gives dreams. God puts visions in our hearts that are only possible through Him. Бог дает нам те мечты и желания и страсти, только исполнение которых возможно через Него. That can only be achieved in a supernatural way. Он дает нам только те мечты, реализовать которые можно не просто, но только через Него. In the New Testament, we read about a community of people that came together after Jesus ascended. В Новом Завете мы с вами читаем о людях, да, об учениках Иисуса, которые собирались вместе после того, как Он вознесся на небо. Они вместе сидели, помните, да, запершись, и вдруг на них сошел Дух Святой. And it was amazing. Это было удивительно. The Bible says it was like tongues of fire. Библия говорит нам о том, что как бы языки пламени были над ними. People started speaking in all kinds of languages. Люди начали говорить разными языками. A sign that the people of God were there to reach the nations. Что это значило? Это был знак того, что эти люди, умеющие говорить разными языками, могут идти в народы и могут привести эти народы к Богу. And bring transformation. И принести изменения и преобразование в этот мир. So the apostle Peter, поэтому апостол Петр, he stands up and he begins to preach. Он встает и он начинает проповедовать. And he says, he repeats the words of the prophet Joel. И он повторяет слова пророка Иоиля. In the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh. Говорит Господь, будет в последние дни, я изолью от своего духа. Your sons and daughters will prophesy. Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать. Your young men will see visions. Ваши юноши будут видеть видения. Your old men shall dream dreams. Ваши старики будут видеть сны. Even on my male servants and female servants in those days I will pour out my spirit and they will prophesy. На слуг моих, на рабов и рабынь моих я излью от Духа Своего Святого. And I will show wonders in the heavens above and signs on the earth below. Покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу. Blood and fire and vapor of smoke, the sun shall be turned to darkness and the moon to blood. Да, кровь и дым, и курение, и солнце превратится в тьму, и луна в кровь. Before the day of the Lord comes, the great and magnificent day, and it shall come to pass that everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. Прежде нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Peter was saying that the end times will come. Петр говорил о том, что наступят последние времена. Jesus will come back. Он говорил о том, что Иисус вернется. It will be a great and terrible day. Он говорил о том, что это будет страшный день. But in his prep, in the time before that. Но во время до этого. In the time that leads up to that. В тот период, который как раз подводит к этому моменту. God will be giving dreams and visions. Бог будет даровать мечты, да, Он будет даровать видения, Он будет даровать сны. To the church. Кому? Церкви. So that the poor will be ministered to. И бедным будут служить. So that people would hear the gospel. Люди услышат Евангелие, благую весть. Hope will come to St. Petersburg. Надежда придет в Санкт-Петербург. And the world. И во весь мир. And so when I began to think about what I'd like to say on the 5th anniversary of Hope Church. И когда я начал думать о том, чем же мне поделиться с вами, да, в эту вот пятилетнюю годовщину Церкви Надежда. I began to remember our supernatural beginnings. Я решил, что нужно вспомнить наше сверхъестественное начало. A few people coming together around a supernatural vision. Всего несколько людей, которые собрались вместе, имея сверхъестественное видение. Totally impossible by ourselves. Исполнить которое было совершенно, абсолютно невозможно нашими физическими силами. But with faith as small as a mustard seed. Но веры было достаточно. Веры размером с горчичное семя. God can do amazing things. Бог может делать удивительные вещи. And in 5 years' time, it's so impossible to look back and actually measure all that God has done through Hope Church. И знаете, вот прошло 5 лет, но чтобы обернуться, посмотреть назад и как-то измерить то, что сделал Бог, невозможно. It's impossible to know how many lives have been transformed. Невозможно сказать точно, да, до миллиметра, сколько душ было спасено. In a few weeks' time, all nations are celebrating their 20th anniversary. Потому что, знаете, там через несколько дней Церковь всех народов, они вообще 20-летнюю годовщину праздновать будут. Что там? Congratulations, guys. Поздравляем вас! You can't measure what God has done. Совершенно невозможно измерить, да, нашими мерками, что сделал Бог. You can't measure what God is doing through you. Невозможно измерить, что Бог делает через каждого из вас. It's impossible to measure how lives have been transformed. Невозможно измерить, каким образом, да, изменились жизни людей. It's impossible to know how many. И невозможно даже знать, сколько людей вы помогли спасти. The dreams and visions that God puts in our heart lead to unimaginable things. Видения, которые Бог дает нам, ведут к тому, что представить нашим разумом невозможно. 1 Corinthians 2 verse 9 says, "What no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him." В 1 Коринфянам, во 2 главе, в 9 стихе говорится, как написано, «Не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». God wants to put dreams and visions in our hearts. Бог хочет вложить видение и желание в наше сердце. That's how God builds. That's how God builds His church. Именно так Бог строит свою церковь. So if I could say one thing to you today, Hope Church. Do you want this one? Пока так. И единственное и главное, что я хотел и мог бы сказать вам, Церковь Надежды, сегодня, это следующее. Don't trade the prophetic leading of God for anything. Ни на что и никогда не обменивайте пророческое лидерство Бога в вашей жизни. Don't trade it in. Не пытайтесь его ни на что обменять. If you trade in the prophetic leading of God, если вы откажетесь от пророческого водительства Бога в вашей жизни и попытаетесь получить за него что-то другое, in the life of the church, то в жизни церкви, even in the life of you as an individual, да, что-то водительство пытаетесь обменять в жизни церкви или в вашей личной жизни, my experience is this, that it stops spiritual growth. Честно могу сказать, по собственному опыту, что этим вы остановите свой духовный рост и духовный рост церкви. But the prophetic atmosphere of God brings life. Потому что пророческая атмосфера, да, пророческий дух, который нам дает Бог, он приносит жизнь. Let me tell you about King David. Расскажу вам о царе Давиде. King David's story begins when he was just a shepherd boy. История царя Давида, как вы знаете, начинается с того момента, когда он был маленьким, не совсем маленьким, но мальчиком-пастухом. He was in love with his father. И он любил своего отца. He was so captivated by the wonder of God, he spent much of his time whilst he was out looking after sheep, writing songs and singing love songs to God. И он, когда он пас овец, да, ходил с ними по полям, все свое время он посвящал тому, что молился, общался с Богом и писал песни, то, что мы сейчас называем псалмами. Да? То есть он пел эти псалмы своему любимому и любящему отцу Богу. Those songs turned into faith. И эти песни, эти псалмы, они возгревали в нем веру. That faith turned into a certainty of victory in his life. И эта вера превратилась в уверенность в победе в его жизни. That certainty fueled a hunger to hear and obey the voice of God. Эта уверенность, она давала ему силы и желание, жажду по Богу и желание повиноваться Божьим заповедям. Years go by. Проходили годы. And suddenly we find that David the shepherd boy is now a king over a nation. И мы видим с вами, что Давид уже не мальчик-пастушок, он уже царь, царь Израиля. With over a million fighting men. И у него была огромная армия, более миллиона воинов. If you open your Bibles to 1 Chronicles 21. И если вы откроете книгу Хроник, первую книгу, 21 главу, да, Паралипоменон, да, или Хроник. We read the story of what happens when you trade the prophetic leading of God for something else. И здесь мы с вами можем прочитать о том, что же происходит, когда вы обмениваете Божье пророческое видение на что-то другое. Then Satan stood against Israel and incited David to number Israel. So David said to Joab and the commanders of the army, "Go, number Israel from Beersheba to Dan, and bring me a report so that I may know their number." But Joab said, "May the Lord add to his people 100 times as many as they are. Are they not, my lord the king, all of them my lord's servants? Why then should my lord require this?" Да, и восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать исчисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальствующим в народе: «Пойдите, исчислите израильтян от Версавии до Дана и представьте мне, чтобы я знал их число». И сказал Иоав: «Да умножит Господь народ свой во 100 раз против того, сколько есть его. Не все ли они, господин мой царь, рабы господина моего? Для чего же требует всего господин мой, чтобы вменилось это в вину Израилю?» Why should it be a cause of guilt for Israel? But the king's word prevailed against Joab. So Joab departed and went throughout Israel and came back to Jerusalem. And Joab gave the sum of the numbering of the people to David. In all Israel there were 1,100,000 men who drew the sword, and in Judah 470,000 who drew the sword. Но царское слово превозмогло Иоава, и пошел он, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим. И подал Иоав Давиду список народной переписи. И было всех израильтян 1000 тысяч и 100 тысяч мужей, обнажающих меч. И иудеев 470 тысяч, обнажающих меч. But he did not include Levi and Benjamin in the numbering, for the king's command was abhorrent to Joab. But God was displeased with this thing, and he struck Israel. And David said to God, I have sinned greatly in that I have done this thing, but now please take away the iniquity of your servant, for I have acted very foolishly. А левитов и вениаминян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иоаву. И неугодно было в очах Божьих дело сие, и он поразил Израиля. И сказал Давид Богу, весьма согрешил я, что сделал это, и ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно. And the Lord spoke to Gad, David's seer, David's prophet, saying, Go and say to David, thus says the Lord, three things I offer you, choose one of them, that I may do it to you. И говорил Господь Гаду, прозорливцу, ну, пророку, да, Давидову, и сказал, «Пойди и скажи Давиду, так говорит Господь, три наказания я предлагаю тебе, избери себе одно из них, и я пошлю его на тебя». So Gad came to David and said to him, «Thus says the Lord, choose what you will, either 3 years of famine or 3 months of devastation by your foes, while the sword of your enemies overtakes you, or else 3 days of the sword of the Lord, pestilence on the land». With the angel of the Lord destroying throughout all the territory of Israel. И пришел Гад к Давиду и сказал ему: Так говорит Господь: Избирай себе или 3 года голод, или 3 месяца будешь ты преследуем неприятелями твоими, и меч врагов твоих будет досягать до тебя, или 3 дня меч Господень и язва на земле, и ангел Господень истребляющий во всех пределах Израиля. Итак, рассмотри, что мне отвечать пославшему меня со словом. Now decide what answer I shall return to him who sent me. Then David said to Gad, I'm in great distress. Let me fall into the hand of the Lord, for his mercy is very great. But do not let me fall into the hand of man. So the Lord sent a pestilence, a plague on Israel, and 70,000 men of Israel fell. И сказал Давид Гаду, «Тяжело мне очень, но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие его, только бы не впасть мне в руки человеческие». И послал Господь язву на Израиля, и умерло израильтян 70 тысяч человек. Satan rose up against Israel, and he enticed David to take a census of Israel and trade a supernatural leading of God for something that was organized and something measurable. То есть, что мы здесь видим? Мы видим то, что дьявол восстал на Израиль, и что он решил? Он решил обмануть Давида и сказал ему, а давай-ка ты проведешь перепись населения, чтобы посмотреть, сколько у тебя мужей сильных. То есть что сделал дьявол? Он заставил Давида отказаться от пророчества, которое ему дал Бог, да, от доверия пророческого Богу, и обменять его на то, что можно измерить, на что можно опереться физическими силами. This morning I want to give you 5 questions to consider. И сегодня я хочу задать вам 5 важных вопросов. 5 questions that I hope will help you not to lose the prophetic leading of God in your life. 5 вопросов, которые, я надеюсь, помогут вам не утратить это пророческое водительство Бога в вашей жизни. And not to lose the prophetic leading of God in your church. Не потерять Бога и Его водительство в своей жизни и в жизни вашей церкви. The first question is this: Who do you count on? Первый вопрос: На кого вы рассчитываете? You see, the sin is not in the census that David had. Понимаете, грех Давида был не в том, что он провел перепись. The sin was in David's heart attitude. Грех был в отношении его сердца. When David was just a shepherd boy. Когда Давид был еще просто пастухом. He went up against Goliath. Помните, он восстал против Голиафа. All he had was 5 stones and a slingshot. Все, что у него была рогатка и 5 камней. Who was he counting on right then? На кого он рассчитывал тогда, в тот момент? God or nothing. На Бога или ни на что? Either God is going to come through for me and he's going to help me defeat this monster in front of me. То есть что он говорил себе? Или Бог придет сейчас и поможет мне, да, вложит силы в мои руки для того, чтобы сразиться с этим гигантом, Голиаф-то был большой. That's all David had to count on. То есть все, на что Давид мог рассчитывать, это на Бога, либо уже ни на что. But now David is the king of a massive army. А что он сделал теперь? Он царь, царь огромной армии. And he's not counting on God anymore. He's counting on his military power. И на что он рассчитывает? Не на Бога больше, а на силу свою человеческую, да, на своих воинов с оружием. David used to be nobody, but now he's somebody. Давид, он же был кем? Да никем он не был, пастухом, а сейчас он царь. Now he had respect. Ну сейчас-то уж уважение-то к нему, конечно, есть. Now he didn't need to be as dependent on God as he once was. Сейчас уже не нужно рассчитывать на Бога так, как он вынужден был рассчитывать на него когда-то. Or so he thought. Ну, он так думал. He no longer counted on God. He thought he could count on himself. Он больше не рассчитывал на Бога. Он считал, что может рассчитывать на себя самого. When you came to know the Lord, what was your story? А когда вы узнали Бога, в чем заключалась ваша история? Perhaps you were broken. Может быть, вы были сломлены, разбиты. Perhaps you realized your life was a mess. Вы понимали, что ничего в вашей жизни нет. Perhaps you felt empty. Может быть, вы ощущали пустоту. Maybe you just longed for God to come and save you. Вы так хотели, чтобы Бог пришел и спас вас. When you first came to the church, what was your motive? Когда вы пришли в церковь в первый раз, для чего вы пришли? Maybe you needed people. Может быть, вам были нужны люди. You needed prayer, you needed love, you needed a family. Вам нужна была семья, вам нужна была любовь, вам нужна была молитва. Do you still feel that you need these things in your life? Чувствуете ли вы, что вам это все еще нужно в жизни? Do you still feel your need of God and for the people of God around you? Ощущаете ли вы до сих пор эту потребность в Боге и в Его людях вокруг вас? Are you still counting on God, or do you feel that you're counting on yourself more and more? Рассчитываете ли вы все еще на Бога или все больше начинаете считать, что вы самый главный? I'll tell you this. Скажу вам вот что. It's easier to put all your trust in God when your bank account is empty. Знаете, намного проще рассчитывать на Бога, когда у тебя на счету в банке ни копейки. Than when your bank account is full. А когда денег много в банке, зачем мне Бог? When your bank account is empty, you've got nowhere else to turn. Когда у вас нету денег, нету ничего и никого, вам не к кому больше обратиться. It's easier to trust God completely when you've lost your job than when you get a promotion. Намного проще доверять Богу и возлагать все свои надежды на Бога, когда у тебя ничего нет, когда у тебя нет работы, чем когда тебя продвигают и дают большую зарплату. It's easier to trust God when you've got a very small church and you're trying to build it than when you've got a large church. Намного проще доверять Богу, когда у тебя маленькая церковь, и ты хочешь ее построить, чем когда у тебя большая церковь, и думаешь, а ладно, проживет как-нибудь. Who are you counting on? На кого вы рассчитываете? Question number two. Итак, второй вопрос. What are your heard expectations of God? Каковы ваши ожидания от Бога? What has God said to you? What are you expecting Him to do? Что Бог говорил вам когда-то? Что вы ожидаете от Него, что Он сделает в вашей жизни? In other words, are you listening to God? Другими словами, слушаете ли вы Бога? David's census revealed he had over a million fighting men. Что показала перепись, которую произвел Давид? А то, что у него более миллиона воинов, могущих держать меч в своих руках. David expected to go to war with the neighboring countries and armies. Давид ожидал, ну, собирался отправиться на войну, да, то есть ему нужна армия для того, чтобы биться с противными, ну, с армиями противника. He knew how big his army needed to be to win. И для того, чтобы победить вот всех этих неприятелей, которые собрались вокруг, он знал, какое количество воинов ему для этого нужно. Some background Pentecostal music going on. Своя музыка, свои развлечения у ребенка, все правильно. David had lowered his expectation from something supernatural to something natural. Что сделал Давид? Он понизил уровень своих ожиданий со сверхъестественных до, ну, таких физических. David had started to listen to logic more than he'd started to listen to the voice of God. Он начал слушать голос логики больше, чем голос Бога. David had forgotten. Давид забыл. That Israel was not just any nation. Что Израиль был не просто там какой-то народ. Israel was the nation chosen and formed to be God's own people. Израиль был тем народом, который Бог избрал, чтобы сделать его своим. A nation that God wanted to lift up to the world as an example of what God will do. Израиль был тем народом, который Бог хотел поднять, чтобы его увидели все, чтобы все увидели весь мир, что может сделать Бог. Not what man can do. А не то, что может сделать человек. Do you remember the story of Gideon? Помните историю Гидеона? He started with 32,000 men against an army of 130,000 Midianites. Помните, у него было сколько? 32 тысячи человек, да, воинов, и перед ним огромная армия, там, 130 с лишним. God reduced the size of Gideon's army to 300 men. Помните, когда Бог сократил количество воинов Гидеона до 300? Because God wanted to show that in him there is always a supernatural victory. Для чего? Для того, чтобы Бог сам показал и явил всем, что в нем сверхъестественная победа. So, is your expectation a supernatural victory in your life? Итак, есть ли в вашей жизни это ожидание сверхъестественной победы? I've noticed that the more Christians seem to get their life together, знаете, я заметил, что вот чем лучше у христиан идет жизнь, the greater the temptation, то тем больше соблазн. To try and do things by ourselves. Тем больше соблазн сделать все самим, по-своему. But actually, as you get promotion, as you life comes together, as you feel God giving you more power and more influence. Но на самом деле, когда вам дают повышение на работе, вы получаете больше денег, у вас в жизни больше устроенности и спокойствия. The more potential that you have to dream even bigger dreams. Тем больше потенциал в вашей жизни мечтать еще больше, видеть в своей голове нечто более великое и грандиозное. Not smaller and smaller dreams. Видеть мечты больше, но не меньше. Мечтать о великом, а не о мелком. Question number three. Are you still open to the correction of others? И третий вопрос. Открыты ли вы к увещеваниям других людей, к их исправлениям? David told Joab. Давид сказал Иоаву. The commander of his troops, "Hey, let's do this census." And Joab was like, "No, you can't do that." Кто был Иоав? Он был помощником, да, другом и военачальником Давида. И он ему говорит: "Иоав, давай народ пересчитаем." Иоав говорит: "Нет, нельзя." All of the people belong to God. Ну и также весь народ, все люди Божьи. You don't need to count, you don't need to organize it. Не надо ничего считать, не надо ничего организовывать. But David chose not to listen to his commander. Но что сделал Давид? Он не послушал своего военачальника. So are we still disciples of Jesus, wanting to be shaped and molded and made more and more like him? Итак, остаемся ли мы с вами до сих пор учениками Иисуса Христа, теми, кто открыт к тому, чтобы его формировали, обстругивали и кое-где даже обрезали? Are we open to God using other people to correct us? Готовы ли мы к тому, что Бог будет использовать других людей для нашего наставления и исправления? So are you still open to the correction of others? Открыты ли вы к тому, чтобы через других? Question number four. Бог делал вас лучше. Итак, четвертый вопрос. Are you still taking responsibility for living righteously? Берете ли вы на себя ответственность за жизнь праведную? The cost of David's sin was terrible. Какова была цена греха Давида? Она была ужасна. David counted his soldiers, but he failed to count the cost of sin. Что сделал Давид? Он посчитал своих воинов, он посчитал своих людей, но цену, да, так скажем, этого подсчета он не высчитал. There's always a cost of sin in our lives. Потому что в нашей жизни грех всегда чего-то стоит. The prophet Gad came to David. Мы платим свою цену за грех. Said, помните, когда Гад, пророк, да, Давида, пришел к нему? He said, choose. И он ему сказал: выбирай. 3 years of famine. 3 года голода. 3 months of being overtaken by your enemies. 3 месяца преследования твоими врагами. Or 3 days of a plague sent from the Lord. Или 3 дня язвы и истребления, которые пошлет Господь. David said, I'm in distress, I can't choose. I will put my trust in God's judgment. Представьте Давида, ну что еще можно сказать в этом случае? Он сказал: я не знаю, я доверяю Богу, пусть Он решает. And 70,000 people died. И в итоге умерло 70 тысяч человек. David sinned, but the whole nation suffered for it. Давид согрешил, но пострадал за это весь народ. We would like to imagine that when we sin, no one else will suffer for it. Нам бы всегда, знаете, с вами хотелось представить, что, ну вот, ну согрешу я там где-нибудь, и никому от этого плохо не будет, все будет хорошо, у всех все прекрасно. But that's not how it works. Но на самом деле это все не так. Divorce hurts innocent children. Развод, он ранит детей, которые ни в чем не виноваты. Addiction destroys those who are dependent on you. Зависимость, алкогольная, наркотическая, любая, она разрушает людей, находящихся рядом с вами. Issues and arguments in the church can be irreparable. Проблемы, споры, какие-то скандалы в церкви, их невозможно исправить и залечить. This is a somber moment. Знаете, как говорится, пора протрезветь и посмотреть на это правильно. Folks, are you taking seriously your responsibility to live a righteous life? Серьезно ли вы рассматриваете свою ответственность жить праведной жизнью? Question number 5. И пятый вопрос. Final question. Последний. Are you still living in praise of God's sacrifice? Живете ли вы до сих пор, прославляя Бога за Его жертву? You see, after the punishing plague, после вот этой язвы, да, этого истребления, наказания, которое послал Господь, God said that the price for the sin had still not yet been paid. Бог сказал, цена за грех еще не заплачена. This story reinforces the theme of the Bible that sin always requires sacrifice. Что подчеркивает эта история для нас? Она подчеркивает то, что грех всегда требует оплату. Now we didn't read this. И мы будем это с вами читать. Please go away and read it when you get home. The rest of the chapter. Ну, до конца главу вы потом дома прочитаете. God stopped the plague. Но Бог остановил язву. On the threshing floor of Ornan. И он ее остановил на гумне Орны. Гумно — это там, где, знаете, зерно очищают от шелухи. Then he ordered David, then God ordered David to build an altar and make a sin offering at that location. И что Бог повелел Давиду? Он повелел ему на этом месте, на гумне Орны, принести жертву за грех. He was told to make a sacrifice for the sin. Бог сказал ему принести жертву за тот грех, который он совершил. Ornan, he tried to actually give David the land. И когда Давид пришел к Орне и сказал: мне нужна твоя земля, Орна хотел просто так отдать. Но Давид сказал: нет, это мой грех, это моя ошибка, поэтому я буду платить. Now, some Bible scholars, в некоторых Библиях, знаете, вот это написано. Tell you that it was at this same property that David purchased to make this sacrifice. В некоторых Библиях написано, что вот это место, да, эта территория, которую купил Давид для того, чтобы принести жертву, это была та же земля, на которой потом Соломон построил храм, where the Holy Spirit dwelt, где пребывал Дух Святой, and where many sacrifices were made. И где множество жертв совершались. Some Bible scholars will tell you it's on the same place that Jesus was actually hung on a cross. И в некоторых Библиях даже сказано, что это, некоторые, ну, богословы, да, ученые говорят, что это то же самое место, где стоял крест Христа, на котором Христа распяли. Where Jesus died on the cross, the high priest, our King of Kings, the Son of God. Это то место, на котором умер наш Господь Иисус, Царь царей. Where he sacrificed himself. Сын Божий, где он отдал себя в жертву. To pay the price for my sin and your sin. Для того, чтобы заплатить цену за мой грех и за грех каждого из вас. If today you have started to lose the wonder of your salvation. Если сегодня вы понимаете, что уже утратили радость, да, осознание своего спасения. If today you have never put your trust in Jesus. Если сегодня вы понимаете, что никогда не доверяли Христу. In his death, in his burial, in his resurrection. Если вы никогда не верили в его воскресение, да, в его смерть, захоронение и воскресение. And today is an opportunity. Сегодня тот день, когда вы можете в это поверить. For you. Это открытая возможность для вас. Because the Bible says that the Father allowed his Son to die on a cross. Потому что в Библии сказано о том, что Бог дал своему сыну, да, позволил своему сыну умереть на кресте. And all the punishment, all the sacrifice. И все вот это наказание, да, все эти жертвы. To bring us back into a relationship with God was achieved at the cross. То есть понимаете, то наказание, которое должны были мы с вами понести, те жертвы, которые мы должны были принести за свои грехи, все это было совершено на кресте через Христа. Our sin was buried with Jesus. Наш грех был похоронен вместе с Иисусом. And we have an opportunity to rise again in new life in Jesus. И у нас есть с вами возможность воскреснуть в новую жизнь вместе с Иисусом. 1 John 1 verse 9 says, if we confess our sins, 1 Иоанна 1:9, если мы исповедуем грехи наши, he is faithful and just to forgive our sins. То он, будучи верен и праведен, простит нам долги наши. And cleanse us from all unrighteousness. И очистит нас от всякой неправды. Today, сегодня, we get to live lives and be part of a church filled with doing unimaginable things. Мы можем с вами жить жизнью великих чудес. Мы с вами можем быть церковью неисполнимых мечтаний. Living supernatural dreams. Но мы можем жить сверхъестественными мечтами. That will transform society. Которые исполнятся, потому что у нас есть Бог, и мы можем преобразовать и изменить это общество. God wants each and every one of us to have a prophetic leading in our hearts. Бог хочет, чтобы в жизни каждого из нас и в сердцах каждого из нас горел огонь пророческого водительства Божьего. And that is very possible through Jesus. И через Иисуса это возможно. So Hope Church on your fifth birthday. Поэтому Церковь Надежда в ваш пятый день рождения. All nations on your 20th birthday. И Церковь всех народов в ваш 20-й день рождения. Please listen to these words. Прошу вас, выслушайте эти слова. Don't trade the prophetic leading of God for anything. Ни на что и никогда не обменивайте и не отдавайте пророческое водительство Божие. Don't let Satan entice you. Не позволяйте сатане обмануть вас. But count on God, not on yourself. Но рассчитывайте на Бога, не на себя. Don't stop listening to God. Не переставайте слушать Бога. But let him give you a heavenly expectation and obey him in faith. Но позвольте ему вложить свои обетования и ожидания в ваше сердце и укрепить вашу веру. Don't harden yourself to the correction of others. Не ожесточайте свое сердце и не отвращайте уши свои от исправлений других людей. But instead be known by your friends and leaders as humble and teachable. Но да будете известны вы среди своих друзей и всех своих братьев и сестер как смиренный человек, который слышит других. Live a righteous life. Живите праведно. Let your life be like worship unto the Lord. Пусть ваша жизнь будет славословием Господу. And live in consideration of others. И живите, не забывая о других. And finally, and most importantly, и самое главное, live in praise of Jesus and his sacrifice. Живите и славьте Бога Иисуса Христа за его жертву на кресте за вас. So Hope Church. Итак, Церковь Надежда. Happy birthday. С днем рождения. And may the next 5 years. И пусть последующие 5 лет. Be an amazing adventure. Будут удивительным приключением. Marked by the prophetic leading of God. Отмеченным сверхъестественным пророческим водительством Бога. Amen. Аминь. Thank you. Так, спасибо большое.